Все снег да снег, терпи и точка. Скорее уж, право б, дождь прошел, и горькой тополевой почкой подруги сдобрил скромный стол. Зубровкой сумрак бы закапал, укропу к супу б накрошил. Покалы грохотом вокабул латынью ливня оглушил. Тупицу б двинул по затылку, мы в тупоруб оглохли, но откупорили б, как бутылку, заплесневелое окно, и гам ворвался б, ливень заслан к чертям, куда Макар телят не ганивал, и солнце маслом асфальта б залило салат. А вскачь за громом, за четверкой Ильи пророка, под струи мои телячьи бы восторги, телячьи б нежности твои. 1931 год.